Чарльз Буковски. Музыка горячей воды. Михаэлю Монтфорту. Михаэль Монтфорт. 1941-2008 годы. Немецко-американский фотограф, друг и соавтор Чарльза Буковски по нескольким книгам. В частности, «Шекспир такого никогда не делал» 1979 года. «Грубее саранчи». «Хуйня», — сказал он. «Устал я от художеств. Пойдем выйдем. Я устал от вони краски, устал быть великим. Ждать смерти устал. Пойдем выйдем». «Куда?» — спросила она. «Хоть куда-нибудь. Поедим, выпьем, посмотрим». «Йорк», — сказала она, — «что я буду делать, когда ты умрешь?» «Жрать будешь, спать, ебстись, ссать, срать, наряжаться, гулять и гундеть». «Мне надежность нужна». «Всем нужна». «Мы же не женаты, я даже твою страховку не получу». «Не страшно, не переживай. Да кроме того, Орлин, ты ведь сама против брака». Орлин сидела в розовом кресле и читала вечернюю газету. «Ты говоришь, с тобой хотят переспать 5000 женщин. А мне куда деваться?» 5001. «По-твоему, я себе другого мужика не найду?» «Нет, это как раз легко. Ты себе другого найдешь за 3 минуты». «По-твоему, мне нужен великий художник?» «Нет, не нужен. Сойдет и хороший сантехник». «Да, если будет меня любить». «Само собой. Одевайся, пойдем выйдем». Они спустились по лестнице с мансарды. Вокруг сплошь дешевые углы, тараканами кишат, но никто вроде не голодает. Такое впечатление, будто вечно что-то варят в больших кастрюлях, а сами вокруг сидят, чистят ногти, пиво пьют из банок или пускают по кругу высокую синюю бутылку белого вина. Орут друг на друга, смеются, пердят, рыгают, чешутся или дремлют перед телевизором. На свете немного людей с большими деньгами, но, судя по всему, чем меньше денег у людей, тем лучше эти люди живут. Им нужны сон, чистые простыни, еда, выпивка, мазь от геморроя и все. И двери у них всегда приоткрыты. «Дурачье», — сказал Йорк, когда они спускались по лестнице. «Транжирят свою жизнь и засоряют мою». «Ох, Йорк», — вздохнула Орлин, — «ты же просто не любишь людей, правда?» Йорк вздернул бровь, не ответил. На его чувства к массам Орлин всегда отвечала одинаково, как будто не любить людей — непростительный душевный недостаток. Но ебаться с ней было отлично, а сожительствовать приятно. Почти всегда. Они вышли на бульвар и зашагали дальше. Йорк со своей седой рыжей бородой, ломанными желтыми зубами, вонью изо рта, багровыми ушами, испуганным взглядом, в захезанном драном пальто. В руках трость с набалдашником из слоновой кости. Лучше всего ему бывало, когда совсем херово. «Блядь!» — сказал он. «Все срет, пока не сдохнет». Орлин покачивала задницей, совершенно этого не скрывая, а Йорк колотил тростью по тротуару, и даже солнце глядело на них сверху и говорило «Хо-хо!». Наконец дошли до старой развалюхи, где жил Серж. И Йорк, и Серж художествовали уже много лет, но лишь совсем недавно за их работы начали платить чуть больше поросячьих рюков. Они голодали вместе, а слава обрушилась на них порознь. Йорк с Орлин вошли в гостиницу и стали подниматься. В коридорах смердело йодом и жареной курицей. В одном номере кого-то ебли, и этот кто-то даже не пытался ебли скрывать. Доползли до мансарда наверху, и Орлин постучала. Дверь чпокнула, за ней стоял Серж. «Ку-ку», — сказал он и покраснел. «Ой, извините, прошу». «Что это с тобой?» — спросил Йорк. «Садитесь, я думал, это Лайла». «Ты играешь с Лайлой в прятки?» «Да это фигня». «Серж, послал бы ты эту девчонку, она тебе мозг ест». «Она мне карандаши точит». «Серж, она слишком юная для тебя». «Ей 30». «А тебе 60. Разница 30 лет». «30 лет слишком много?» «Конечно». «А 20?» — спросил Серж, глядя на Орлин. «20 лет приемлемо, а 30 непристойно». «Поискали бы ребята баб своих лет, а?» — спросила Орлин. Оба на нее посмотрели. «Шутить она любит», — сказал Йорк. «Да», — подтвердил Серж. «Смешная». «Ладно, давайте я вам покажу, что делаю». Они зашли за ним в спальню. Серж скинул ботинки и растянулся на кровати. «Видите? Вот так. Со всеми удобствами». Кисти Серж посадил на длинные ручки и писал по холсту, прибитому к потолку. Спина, понимаете. 10 минут без перерыва, и все. А так можно часами. А краски тебе кто смешивает? Лайла, я и говорю, сунь в синюю. А теперь немного зелени. У нее неплохо получается. Со временем, наверное, пусть и кистью тоже машет. А я буду валяться, журналы читать. С лестницы донеслись шаги Лайлы. Она открыла дверь, прошла через первую комнату, заглянула в спальню. «Ого», — сказала она. «Я гляжу, старый ебило за кисть взялся». «Ну», — сказал Йорк. «Говорит, ты ему спину попортила». «Ничего я не говорил такого». «Пойдемте поедим», — сказала Арлин. Серж застонал и поднялся. «Вот ей-богу», — сказала Лайла. «Только валяется, как больная жаба, и больше ничего». «Мне выпить надо», — сказал Серж. «И я опять буду как огурчик». Вместе они вышли на улицу и направились к овечьему рунцу. Подбежали два молодых человека, не сдашь тридцатника. Оба в свитерах под горло. «Эй, вы же художники, Йорк Свенсон и Серж Моро». «Прочь нахер с дороги», — сказал Серж. Йорк размахнулся тростью. Молодому человеку, что был пониже, попал точно по колену. «Блядь», — сказал молодой человек, — «вы же мне ногу сломали». «Очень на это надеюсь», — ответил Йорк. «Может, будешь повежливей». Подошли к рунцу. Едоки загудели, когда компания вступила внутрь. К ним моментально кинулся метрдотель. Кланялся и размахивал веером меню, улещивал по-итальянски, французски и русски. «Ты глянь, какие длинные черные волосы у него в носу», — сказал Серж. «Тошнит, честное слово». «Да», — ответил Йорк и заорал метрдотелю. «Нос убери!» 5 бутылок лучшего вина!» — завопил Серж, когда они уселись за лучший столик. Метрдотель испарился. «Ну вы засранцы», — сказала Лайла. Йорк погладил ее ляжку изнутри. «Двум живым бессмертным излишества позволительны». «Йорк, убери лапу с моей пизды». «Она не твоя, это пизда Сержа». «Убери лапу с пизды Сержа, а то закричу». «Воля моя слаба». Она закричала, Йорк убрал руку. Метрдотель подкатил к ним тележку с ведерком, в ведерке охлажденные бутылки. Подъехал, поклонился, вытащил одну пробку. Налил Йоргу. Тот махом выпил. «Мочану сойдет, открывай». «Все?» «Все, придурок, и побыстрее давай!» «Его неуклюжие», — сказал Серж. «Ты погляди. Обедать будем?» «Обедать?» — спросила Арлин. «Вы же только пьете. Я, по-моему, ни разу не видела, чтоб вы ели. Только яйца всмятку». «Сгинь с глаз моих, трус!» — велел Серж метрдотелю. Метрдотель сгинул. «Нельзя так с людьми разговаривать, ребята», — сказала Лайла. «Мы свое уже уплатили», — ответил Серж. «У вас права такого нет», — сказала Арлин. «Наверное», — сказал Йорк, — «но так интереснее». «И как вас люди только терпят?» — спросила Лайла. «Люди терпят то, что терпят», — ответил Йорк. «И похуже вытерпят». «Им только ваши картины нужны, а больше ничего», — сказала Арлин. «Мы сами наши картины», — сказал Серж. «Бабы дура», — заметил Йорк. «Ты потише», — сказал Серж. «Они еще бывают способны на кошмарную месть». Просидели пару часов, пили вино. «Человек грубее саранчи», — наконец произнес Йорк. «Человек — сточная труба вселенной», — сказал Серж. «Ну вы и засранцы», — сказала Лайла. «Еще какие», — подтвердила Арлин. «Давай сегодня махнемся», — предложил Йорк. «Ты выебешь мою пизду, а я твою». «Ох, нет», — сказала Арлин, — «только не это». «Ну да», — подтвердила Лайла. «Творить охота», — сказал Йорк. «Пить скучно». «Мне тоже творить охота», — сказал Серж. «Пошли отсюда», — сказал Йорк. «Послушайте, ребята», — сказала Лайла, — «вы же по счету не расплатились». «По счету?» — завопил Серж. «По-твоему, мы станем платить за это пойло?» «Пошли», — сказал Йорк. Пока они вставали, подскочил метрдотель со счетом. «Пойло у тебя смердит!» — завопил Серж, подпрыгивая на месте. «Как только язык поворачивается просить денег за эту дрянь! Вот тебе чтоб знал, что это моча!» Серж схватил недопитую бутылку, рванул сорочку на груди метрдотеля и вылил вино ему за пазуху. Йорк держал трость наготове, будто меч. Метрдотель как-то стушевался. Молоденький красавчик такой, длинные ногти и дорогая квартира. Он изучал химию, а однажды занял 2-е место на оперном конкурсе. Йорк размахнулся тростью и заехал ему прямо под левое ухо. Метрдотель очень побелел и качнулся. Йорк стукнул его еще 3 раза в то же место, и парень рухнул. Вышли они все вместе — Серж, Йорк, Лайла и Арлин. Все были пьяны, однако держались достойно. Чувствовалось в них что-то особенное. Вышли на улицу и по этой улице зашагали. Происходившее наблюдала молодая пара за столиком у дверей. Молодой человек смотрелся интеллигентно. Все портило лишь крупноватая родинка у самого кончика носа. Его подруга в темно-синем платье была толста, но мила. Когда-то ей хотелось уйти в монахини. «Великолепные люди, правда?» — спросил молодой человек. «Козлы», — ответила девушка. Молодой человек махнул официанту, чтобы принесли третью бутылку вина. Предстояла еще одна трудная ночь.